Глава 22. Начало охоты. 26 октября. Город Сар. Доступно 9 из 80. Си. 767 из 801. Что вообще о богах думаешь? Такое чувство, что нас сильно поимели с отдачей этого камня. Хоть мы типа и держали подобие строя, но все равно шли так близко, что могли говорить. Конечно, лучше было соблюдать тишину, но на широких улицах, если не громко, то вполне себе позволяли. На ниндзя, крадущихся в ночи, чей шаг не слышим, наша группа явно не тянула, а поговорить хотелось. В том числе и мексиканцу, у которого нотки недоверия ко мне уже развеялись, или скорее он просто забил на то, что вызвало у него сомнения. «Да, есть такое ощущение». Но, скорее всего, это единственный из возможных вариантов, или, скорее, самый лучший пока что. Сотни ОС на улучшение того камня собрать почти нереально. Я вспомнил о всех своих сомнениях. Это да, но интересно, что это дало бы. Вряд ли бы ты стал богом или получил бы вечную молодость. Возможно, поднял бы немного процентов. Философски заметил китаец, потирая глаза. Как я понял, он иногда активировал навык, в остальное время отдыхая. «А меня вполне устраивает служить Гуаньюю, получая из средней всех болячек». Шива еще упомянул, что у меня будет шанс выкупить свою филактерию, но, как я понял, об этом можно будет задуматься очень и очень нескоро, а шансы за это время сдохнуть весьма большие. Да и, учитывая прижимистость богов во всем, речь явно будет не о сдаче тряпок и карт. «Кстати, ты пробовал записывать навыки на пустышке?» — снова спросил китаец. «Нет, пока не было необходимости, да и она у меня одна. А как это происходит?» «Не знаю». Старик пожал плечами. «Но попробовать когда-нибудь стоит». И еще пару перекрестков мы прошли молча, а потом тигр начал внимательнее осматривать землю и указал на один из домов. «Они вышли оттуда, а женщина, видимо, проходила мимо. Вот они за ней и погнались». «Больше следов гоблинов не видно? Каковы шансы, что тут еще твари затаились?» «Не знаю. Вроде есть следы еще одного гоблина, но он ушел в другую сторону, и следы расплываются». «Ладно, давайте этот дом проверим. Серафим, сможешь посмотреть под своим отводом глаз? Сражаться не надо, просто проверь, есть ли там кто, и сразу возвращайся. Твоя очередь на убийство не сейчас». Лидер решил воспользоваться моей способностью. «Не очень хочется лезть самому, но мне это практически ничего не стоит, кроме траты пси». «Хорошо». Я пошел вперед, активируя способность и входя в небольшое двухэтажное строение. Первый этаж с просторной комнатой и несколькими каморками оказался пуст. Я начал аккуратно подниматься наверх по лестнице. Широкий коридор и несколько комнат. Здесь я уже был намного аккуратнее и заметил что-то напоминающее следы на пыльном полу. Первая комната чиста. Вторая. Внутри нашлись следы пребывания разумных, расстеленные шкуры и тряпки. Брошенная простая сумка. Быстро осмотрев все оставшиеся комнаты, я вернулся к находке, развязав горлышко. Мешочек с едой, уже виденный у прошлого гоблина, нож, бурдюк с водой и... одна системная фляга, что меня удивило. У гоблинов вроде системные вещи не часто встречаются. Прочая мелочевка меня не сильно заинтересовала, кроме пары серебряных монет. Немного подумав, я быстро убрал флягу в свою сумку. Не думаю, что кто-то еще из группы докачал восприятие до десятки. Крысятничество. Но тут мы играем не в благородных рыцарей, а у остальных ветеранов, подозреваю, фляг было далеко не по одной штуке. У китайца как минимум две — своя и от убитого. Отменив отвод глаз, я быстро спустился, выйдя к группе. «Никого нет, была только вот эта сумка и вот всякие тряпки. Хочешь оставить ее себе?» — спросил Алан, что логично, учитывая, что владельца прикончил я, но противоречит договоренностям. «Нет, тут ничего ценного, кроме еды, так что можно разделить». Спрашивать меня, не забрал ли я что-то себе, никто не стал. И глава отряда забрал сумку, проверив содержимое и отдав ее Алисе. «Сможешь дальше вести по следу? Вряд ли третий далеко убежал». «Ай, попробую». С кряхтением отозвался огненный тигр. «Тогда веди». И мы снова пошли по пустынным улицам. «Опять же, Серафим, помнишь уговор? Сначала, чтобы все ветераны добрали опыт, потом уже по очередности. Так что не смей убивать добычу». Лидер продолжал беспокоиться об опыте. «Оно и логично, если за полдня никого не встретили. От убийства зависит твоя жизнь». Я поморщился. Правила мне не очень нравились, хотя и были справедливыми. Но ничего не ответил. «Налево! И будьте аккуратны. Гоблины опасны не только в ближнем бою. Они еще неплохо и стреляют». «А может, не надо?» Сзади робко начала говорить Алиса, но взгляд лидера заставил ее съежиться и замолчать. «А вот теперь реально идем тихо. Переговоры только по делу и шепотом. Идем быстрее». Наш отряд зашагал намного бодрее, осматривая все закоулки и проемы окон. И как китаец тут хоть что-то может видеть на земле? Как ни старался, ни одного контура следов я так и не заметил. «Опять вперед!» После небольшой остановки на перекрестке снова дал указание наш следопыт, и мы снова двинулись на поиски добычи. «Там справа!» Неожиданно, но это была Алиса. Когда мы уже почти прошли перекресток, она резко указала рукой, и все рванули обратно. «Человек!» — выдал очевидный мексиканец, замахав рукой. Расстояние было очень большим, так что силуэт угадывался лишь в общих чертах. Человек с черными волосами. «Пойдем навстречу?» — спросил китаец, прикрыв веки. «Зачем? Он и так почти бежит к нам. Или она?» Снова ответил лидер. И действительно, человек после недолгих раздумий чуть ли не бежал к нам. И, судя по всему, это была женщина. «Ах, снова баба!» Уже полностью удостоверившись, цыкнул мексиканец. «Не ты ли говорил, что женщины как раз те, кто нам нужен, кем можно манипулировать?» Это снова был тигр. И, похоже, они не стеснялись обсуждать свою политику при народных массах. Пускай эта масса пока что и состояла из одной англичанки. Но я типа уже занял место элиты в этом небольшом обществе. Женщина в одежде игрока наконец добежала. Было видно, что такой бросок ее изрядно вымотал. И в конце она затормозила в нерешительности. А в ее руках материализовался топор. И причем реально боевой топор, подходящий для сражений. Тоже азиатка, средний рост, черные волосы под каре. И довольно молодая. Хотя, учитывая население Земли, странно, что тут вообще разнообразие, а не одни китайцы с индусами. Человек. И. Первый уровень. «Привет! Мы не враги тебе!» В этот раз приветственную речь начал китаец. Вполне себе смахивает на мудрого дедушку, в отличие от немного бандитского Алана. «Здравствуйте! Вы тоже сюда попали? Вы знаете, что делать? Мы вернемся?» Из девушки посыпались вопросы, но потом она остановилась. То ли дыхалки не хватило, то ли поняла, что выглядит глупо. «Спокойнее. Мы такие же люди, как и ты, с Земли. Тоже попали сюда на миссию и находимся в таком же положении. Знаем только немного больше и на все ответим по порядку. Только сразу учти, это довольно опасное место. И тут на нас могут напасть гоблины или еще кто. Так что стоит быть аккуратным и держаться вместе. А иначе высока вероятность умереть». Китаец выдал самое главное. «Как тебя зовут? Какой ник?» «Ли Сунджин. Скорее, ник «Порождение бездны».» Перед последней фразой девушка замялась. Ник действительно впечатлял. А китаец снова кинул насмешливый взгляд на лидера. «Они что, на деньги поспорили за пафосность имени?» «Я Огненный Тигр из Китая. Это Алан из Мексики. Серафим из России и Алиса из Англии. Присоединишься к нам? Так легче будет выживать». «Да, конечно». Девушка убрала топор в карту и подошла ближе. «У меня очень много вопросов». «У нас у всех очень много вопросов. Но главное сейчас — это выжить». Уже более жестко ответил тесак. «Я думаю, не стоит задерживаться. Сам не уверен, но следы могут исчезнуть или истончиться». Китаец сказал это лидеру, и тот поморщился. «Значит так, мы сейчас идем по следу монстра, и тормозить не собираемся. Пойдешь с нами? Да не бойся, ничего тебе не будет». «Да, хорошо, а что за монстр?» «Алиса или Серафим, ведите ее в курс дела». Китаец и Алан снова двинулись вперед. А я остался в подвешенном состоянии. Алиса не отличалась разговорчивостью, как и я, впрочем. Но донести материал вроде мог хорошо, учитывая, что до недавнего времени работал репетитором. «Значит, слушай». Я кратко и тезисно поведал обо всем главном, сделав упор на риски сдохнуть здесь и необходимость кого-то убить. Иначе останешься здесь до момента смерти, очень скорой. Неожиданно, но кореянка после первого шока вполне адекватно кушала информацию и падать в обморок не собиралась. «А гоблины? С ними нельзя договориться?» «Возможно, можно, но несколько часов назад двое гоблинов на моих глазах догнали женщину и вспороли ей живот. Я не успел, так что сама подумай». В целом, она уже была намного более адекватной, чем Алиса, летающая в облаках. «Поняла. У тебя ведь топор — не самое лучшее решение, на мой взгляд. Владение копьем намного лучше и безопаснее». «У меня есть малый магический дар, а владения оружием нет». Ее ответ вызвал у меня удивление. «А как ты его получила?» «Дали на выбор в самом начале, перед белой комнатой. А потом уже, когда активировала карту, выбрала топор». Новая информация меня удивила. «Значит, кому-то дали выбор магического дара в самом начале? Но даже хорошо, что меня это минуло. Выбери я магический дар, не получил бы пси». Не говоря уже про то, что моих личных навыков в оружии могло не хватить, чтобы выжить в той ситуации. «Не самый лучший вариант. Владение оружием очень сильно поднимает шансы, а без навыков на твоей мане она бесполезна. Тебе же не дали магических навыков типа огненного шара?» «Нет, но написано, что должны дать и ранговый навык после миссии». Девушка помрачнела, но я решил ее успокоить. «Не бойся, тут в отряде у нас типа политика сформировалась. Новички подчиняются старшим, ветеранам. Но когда все ветераны заработают опыт, дадут его и новичкам. Возможно, даже не придется самим сражаться». Алан упомянул про свои эксперименты с запасанием опыта. «Если не трогать оружие кожей, а, например, взять его через тряпочку или убрать в карту, то опыт можно сохранить». «Было бы неплохо». Тесак поднял руку, еле слышно зашипев. Мы и до того разговаривали шепотом с порождением бездны, но сейчас вообще замолчали. А я подошел к ветеранам. «Тот дом». Китаец указал пальцем на трехэтажное строение. «Следы ведут туда, и похоже, что гоблин еще там. Сможешь под отводом глаз его достать?» Это уже Алан. А я снова поморщился. Логично, но меня опять эксплуатируют. И отказаться нельзя, и прогибаться не хочется. «Достану и принесу опыт, и со следующим помогу, но с вас внеочередной гоблин на мой счет». Тесак скривил страшную рожу, обещая мне все муки ада. «Мы договорились». «Да, о совместных действиях. А пока что вы отправляете только меня. Я трачу пси и рискую. Но я не против. Готов и дальше вам помогать, но за чуть большее вознаграждение». Тесак немного подумал, а потом, бесшумно сплюнув, примирительно кивнул. «Хорошо. Отвод глаз». «Пси. 562 из 801. «Вряд ли за нами сейчас наблюдают гоблины. Если они и есть в этом здании, то сидят тихо в какой-нибудь комнате». И я быстрым шагом, почти рысцой, направился к дверному проему. Держа Нагинату впереди, проверил, что за входом, но там все было чисто. Такое же запустение, как и везде. А нет. На полу были полустертые отметины. Здесь успела накопиться мелкая пыль и песок. И теперь следы видел и я. Для чего предназначалось данное строение, я не знал. Но остатки мебели внизу и планировка наводили на мысль о какой-то лавке. Богатой лавке, судя по количеству этажей. Весь первый этаж я аккуратно, но быстро обошел. Так никого и не найдя. Умом я понимал, что не видим, но расслабиться и ускориться это все равно не помогало. На открытом пространстве или в лесу я чувствовал себя намного увереннее, а здесь была неизвестность, и из-за каждого угла мог прилететь смертельный удар. Но лучше пусть я буду параноиком, меньше шансов сдохнуть от неосторожности. В подвал я лезть не стал, решив, что вряд ли там кто-то есть. А шанс провалиться имеется. И направился наверх по лестнице. На этот раз намного более толстый и надежный. Второй этаж также оказался пустым. Я подошел к окну, выглянув на улицу. Группа стояла на том же месте, молча обводя здание взглядами. Но меня не видели. Остался последний этаж. На него вела отвесная лестница, да и похоже, что это был скорее чердак. Шаг. Ступенька предательски скрипнула и прогнулась, а мой запас энергии скакнул вниз с бешеной скоростью. «Что за дерьмо?» В животе снова начало набухать средоточие тревоги, но медленно я поднялся выше, резко заглянув наверх. Ядро страха резко сжалось, чуть не перейдя на новый этап. На чердаке, прямо передо мной, я увидел гоблина. Тварь сидела в нескольких метрах с копьем на коленях и, видимо, прислушивалась. «Гоблин, F, первый уровень». Сейчас я был в очень уязвимом положении, но навык работал, а Ксенос смотрел куда-то в другую сторону. Медленно и аккуратно я поднялся, наконец шагнув на пол. Пришлось пригибаться из-за низкой крыши. Несколько шагов вперед, а разум в это время думал о следующих действиях. Пленить и допросить? Возможно, полезно, но уж слишком муторно. Да и что он расскажет? Что за нами придут войны и всех убьют? Отговорки, но я реально не хотел сейчас заморачиваться с непонятными последствиями. Сделав последний шаг, я примерился и вогнал острие нагинаты куда-то вниз бока, так, что тяжелое оружие провалилось, уведя наконечник внутрь тазовой области, но совсем чуть-чуть. Я попытался контролировать силу удара. В прошлый раз при ране вниз живота гоблин умер не сразу, а через пару секунд. Вот и сейчас гоблин взвизгнул, а я отскочил, наблюдая за агонией тела. Только через 4 секунды надпись потухла. Жалости я уже не испытывал. Это тотальная война, где каждый рад убить другого. Да и лицезрение убийства женщины добавило ненависти к чернокожим. Отменив отвод глаз, я прикоснулся к оружию картой, действительно не получив опыт. Потом засунул тело в сумку, вместе с одеждой и лежащим рядом мешком. В мешке не было ничего ценного, кроме стандартного набора. Осталось только вернуться. Появилась глупая мысль снова уйти вскрыт и выйти к группе сзади. Но я ее отбросил. Уже видимый, я вернулся к группе, напряженно ожидающий ответа. «Один гоблин! Я убил его! Вот оружие с опытом!» Я кинул пластинку Алану, и тот с жадностью поймал карту. «Немного опасно, но у меня есть и запасное оружие. А убивать лучше этим, с посвящением Шиве. Хотя и не факт, что те крохи от 10% пойдут покровителю, если они меньше единицы. Система, как я уже понял, любит все округлять». Кровавый тесак мгновенно извлек Нагинату, расплывшись в улыбке, и пару раз ей взмахнул, после чего также метнул мне карту с моим оружием. «Крутая штука! И ранг, и полностью из металла, хотя и довольно легкая. И чем ты так выделился перед Шивой?» «Оружие я получил в самом начале. Просто попросил что-то из металла полностью. Со скрипом, но выдали. И даже не новое, на ней отметины есть. А потом уже Шива его улучшил, чтоб собирать с меня налог». «Какой-то ты весь необычный. И навык на энергии, и крутое оружие. Ты случайно не жрец?» В Алане снова проснулась подозрительность. «Нет, не жрец. А чем они отличаются от простых игроков?» «Не знаю, но Инти намекнул, что если я вдруг убью одного из жрецов, иных богов, то смогу получить невероятно щедрую награду». Неожиданно, что Тесак так просто в этом признался. И, по всей видимости, он не врал. «Жрец Шивы, индус. Как я понял, он вообще сильно благоволит только этой национальности». «А какой у него ник? Может, еще встретимся? И ты же вроде сказал, что не видел людей на миссии». Разговор мне перестал нравиться. Но вроде Тесак не собирался нападать. По крайней мере, так хотелось думать. «Видел его в домене. Ник не скажу. И вообще, мы ушли не туда». «Ха! Ладно, ладно, не беспокойся. Это я так. Если что, я тоже не жрец. Что по добыче?» «Стандартный мешок». Я выкинул из сумки всю добычу и сам труп. Алиса снова отвернулась. А вот кореянка, хоть и с замешательством, но подошла поближе, разглядывая тварь. «Наверное, уже можно распределить добычу и еду», — предложил китаец, прикрыв глаза и массируя виски. «Согласен. У кровавого тесака явно поднялось настроение, и мы начали дележку. Еду гоблинов раздали женщинам. У ветеранов были и свои запасы во флягах, хотя я точно не знал, что у других. А мне вообще грех жаловаться со своим супом. Копья, ножи и мешки поделили среди нашей тройки, не оставив женщинам ничего. Труп уже был общим, отрядным, и его закинули в сумку кореянки. Оба ветерана с интересом отнеслись к идее поднять нежить когда-нибудь в будущем. «Что теперь? Куда идем?» Тесак задумался, но ненадолго. «Небольшой привал на полчаса, а потом идем дальше, ко внутренней стене. Уже к вечеру окончательно найдем место для ночлежки». Почему именно к ней, точного ответа не было, но предполагалось, что там больше шансов встретить нежить. А если гоблины и попрут толпой, то со стороны внешних стен, и нам с ними лучше тогда не встречаться. Привал решили устроить в том же доме, где и сидел гоблин. Нужно было отдохнуть, поесть и окончательно разобраться с порождением бездны. «Нужен часовой! Серафим, давай ты! Потом сменяемся через каждые 10 минут!» Здесь я не стал спорить, облокотившись об проем и наблюдая за улицей. Остальная группа, наконец, присела, и кровавый тесак решил закрепить договор с девушкой, которая, естественно, согласилась на все условия в обмен на получение опыта и возвращение домой. Потом все достали свои пожитки и начали есть. Я тоже отпил супа и заел его кусочком сыра, но так, что никто не увидел наличие у меня деликатеса. Глупо, да и если что, я бы поделился едой, но все равно лучше не светить лишним. Почти все разговоры я слышал, или слышал краем уха. Большой вопрос оставался с едой. Ее было немного, несмотря на запасы во флягах и добычу с гоблинов. Чем-то поделюсь я, но даже так на 3 дня еды нашей группе не хватит, даже если экономить. «Не сдохнем, но сражаться голодным будет крайне неприятно». «Не беспокойтесь, если что, гоблинов пожарим!» Донеслась до меня фраза мексиканца, а следом и непонятный звук, похожий на позыв к рвоте. «Алиса. Хотя, если подумать, 3 дня без еды я вполне вынесу. Как-то пробовал несколько лет назад, и даже не один раз». В условиях сильных физических нагрузок это явно будет тяжелее, чем в спокойной ситуации. Но он тоже реально. А вот что случится с организмом за 9 дней в условиях смертельных опасностей, я уже не представлял. Дальше 3 дней не голодал. Перспектива же есть гоблинов, хоть и была отвратной, но, кажется, если припрет сильный голод, я смогу пересмотреть свои взгляды. Таймер миссии позволял точно отмерить свое время на стреме. «Все, мои 10 минут закончены». Я вошел в здание. «Бездна, посторожи улицу! Как только кого заметишь, мгновенно сюда залетаешь и говоришь». Кореянка быстро встала и прошла к выходу, выполняя приказ. Я, наконец, присел на вытащенную из сумки одежду гоблина. «Так и будем идти к стене, а потом вдоль нее. Все же я не до конца понимал маршрут». «Да, все так же. Возможно, дойдем до нежити. Она сильнее рядовых гоблинов, но одиночно. Расправиться с ней мы втроем точно сможем. А вот с отрядом гоблинов далеко не факт». Тесак говорил логичные вещи. «Одиночный враг, дающий много опыта, лучше опасных отрядов, которые могут тебя подстрелить. Кстати, у меня есть 2 лука со стрелами, но обращаюсь я с ними не очень. И есть карта навыка с гоблина для стрельбы, но мне не хватает всего 1 ОС. Как насчет такого? Ты даешь мне 1 ОС, а того гоблина, которого пообещал, убиваешь сам, но отдаешь с него вещи». В голове возникла интересная мысль. 1 ОС хуже 2, но лучше усилиться сейчас. Да и сгладить затребованную награду. И тесак задумался. «Ха! Отдать 1 ОС, и ты откажешься от гоблина в 2 ОС, но я тебе дам его шматье». «Согласен. Но только если его шматье будет обычным. Артефактные вещи делим, как договаривались. Давай карту». Я перекинул ему карту стрельбы из лука. Мексиканец в нее явно вчитался, а потом кинул обратно. «Уверен, что не лучше накопить на улучшение оружия?» «Да». Уверен я не был, но пока что моя жизнь зависела от иных факторов, а не мастерства в оружии. С отводом глаз я вообще мог бить без всякого умения. Владение луком. Насыщение. 1 из 10. Желаете изучить навык владения луком? F. 1 из 5. 9 ОС. Подумав в последний раз, я подтвердил выбор. Да. Доступно. 0 из 80. Голова загудела, а в сознании потекли реки информации. Ого! Ощущения отличались от изучения владения Нагинатой. И, возможно, из-за того, что сейчас я был в реальном мире. Образы всплывали в сознании, но не создавали новой реальности. А я вдруг понял, что мне необходимо срочно практиковаться. Развернувшись к противоположной стене, я достал лук, закинув колчан на спину, и начал повторять все, что только узнал. Взять правильно, поднять руку до определенного уровня, натянуть тетиву, зафиксировав руку. Огромное количество мелких деталей, о которых я раньше не догадывался или не осознавал. Все же я смотрел несколько видео о стрельбе и попрактиковался в лесу. Выстрел. Первая стрела улетела в остатки шкафа. Второй выстрел. Чуть левее. Я старался делать все медленно, но запоминать каждое мгновение и все свои ощущения. Еще пара стрел, и все прекратилось. При повышении оружия такие же ощущения. Хочется вскочить и начать практиковать. Все же это было необычно. Да, правда, это можно делать и в бою. Или вообще, наверное, можно не делать. Вряд ли из-за этого навык не поднимется. Поздравляю с новым навыком! Мне ответил тигр. «Кстати, сможешь записать навык на пустышку? Владение луком мне тоже не помешает». «Могу попробовать». В этот момент вернулась бездна. Вместо нее отправили Алису. Китаец перекинул мне карту. «Чистая карта навыка. F. Насыщение. 2 из 10 ОС». «У тебя есть опыт, чтобы ее насытить?» Я поинтересовался, формируя в мозгу идею. «Да, у меня остался небольшой запас. И тоже ровно впритык». «Слушай, у меня есть пустышка, в которой на 2 очка больше. Мы можем поменяться, если ты мне как-нибудь потом вернешь разницу». «Интересная идея. Но тогда у меня будет риск не набрать очков вовсе». «А если первого ты убиваешь сам? А вот если дойдем до второго гоблина, отдашь его мне? В крайнем случае, просто потом скинешь 2 очка в мою карту». Китаец завис, размышляя. «Ну, думаю, можно сделать и так. Записывай на свою карту». Я убрал его пластинку к себе, а сам присел и уставился на металлическую карту. «Желаете попытаться записать навык владения луком? F 1 из 5. На пустую карту навыка». Слово «попытаться» насторожило, и я решил ограничить риски. «Я не уверен, что смогу записать. Тут есть слово про «попытаться», да и интуиция говорит, что не все так просто. Не хотелось бы становиться должным». «Но если вдруг не получится, а с картой что-то случится, то я за нее требовать не буду. Но и 2 очка не отдам. Тогда уж если боишься, записывай на мою». Китаец вошел в положение, а я еще 5 секунд раздумывал над обоими вариантами. В итоге все же решился записать на карту с 4 очками. Да, сразу стало понятно, что мне просто нужно вспоминать все полученные знания, визуализировать их и концентрировать. И от этого будет зависеть успех. Закрыв глаза и плотнее сжав металл между пальцев, я начал скрупулезно вспоминать все, что только что узнал, тщательно продумывая каждую деталь. Интуиция говорила, что нужно стараться, иначе будет плохо. Скорее всего, тоже подсказка от системы. Сколько прошло времени, я не знал, но по ощущениям 5 минут. Наконец что-то щелкнуло, и я понял, что процесс завершен.